обычно, я надеюсь, уже нашим слушателям музыка звучит в эфире радиостанции «Эхо Москвы». 22.05, почти 6 минут в российской столице. Это программа «48 минут». И здесь постоянно ведущий этой передачи Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Мариночка. Добрый вечер всех, кто нас сейчас слушает и смотрит. Ну и я, Марина Максимова, мы сегодня, знаете, вот пометуя знаменитого попугая из мультфильма, хотела вас спросить, Михаил Соломонович, а вы были на Таити? Ну, я спрошу, не на Таити, а на Гаити. Были? Ну, давайте все-таки скажем, что у нас сегодня программа, я отвечу на вопрос, был один день, полтора дня, достаточно давно, но это, я расскажу об этом там пребывании, потому что оно стоит того. Но все-таки надо сказать, что у нас конечно, программа необычная. Я не знаю, как ее, я не слышал, как ее рекламировало «Эхо Москвы», если оно ее рекламировало. Но у нас так ситуация, когда мы говорим о лидерах, а сегодня программа связана с лидером, которого уже нет в живых, речь идет о президенте до 7 июля, трагической даты, когда был убит президент Гаити Жовенель Моиз. И причем он был убит, хотя первое сообщение было, что он там смертельно ранен. Нет, он был жесточайшим образом расстрелян. 12 пуль вытащили из его расстрелянного тела. И, конечно, именно это событие, происшедшее в ночь на 7 июля, с такой абсолютно спланированной профессиональной атакой на его дворец и его убийством, конечно, весь мир как-то обратил внимание в кои веки на Гаити. Ну да, в новостях это одна из таких, я бы сказал, даже значимых новостей июля, если так можно сказать. Ну, в общем-то, Гаити, конечно, страна своеобразная, и сейчас мы о ней будем говорить. Но... И далекая. И далекая, но не так часто, слава богу, в мире убивают глав государств, даже таких, в общем-то, чаще забытых богом, как Гаити. Поэтому мир сколыхнулся, и Организация Объединенных Наций откликнулась, и российский МИД, и Соединенные Штаты. В общем, как говорится, мир сколыхнулся. Но Гаити, почему я сказал, что это своеобразное? Потому что, знаешь, вот я когда готовился к нашей программе, подумал о том, что вот бывают люди, которых называют невезучими. Вот помнишь, как в той песне, что они не делали, не идут дела. Ну, остров невезения, конечно, да, Миронов пел песню. И вот, вот этот остров невезения, мне кажется, непосредственно связан с Гаити, потому что вот на одноименном острове находятся два государства – Гаити и Доминиканская республика. И я еще, а был я там на Гаити, вот теперь могу сказать, в далекие поздние 80-е годы. По-моему, это был 88-89 год. Я был по линии молодежных организаций Доминиканской республики, и там тогда еще была и коммунистическая партия на Гаити, и комсомольские какие-то были организации. В общем, туда, так сказать, такие нелегкие комсомольские тропы меня завели на полтора дня. Я сейчас скажу о своих впечатлениях, но когда только мы летели туда, то... Ну, приземлились вы в Доминикане. Сначала в Доминикане, потом переехали в Гаити. Да. Так вот, буквально половина страны, вот когда сверху смотришь, как одна часть страны зеленая, а вторая какая-то лысая. Вот Доминиканская республика – это рай, в общем-то, для туристов. Там и по сей день туда, кстати говоря, есть очень много наших туристов из России. И кто может туда добраться, это, конечно, удовольствие не дешевое. Но зато там все очень дешево. Лететь дорого, а сказать, в Саводе Доминиканской очень дешево. И вкусно, и красиво, и весело. А рядом, и, понимаешь, я же не понял, когда вот летели, почему такое разделение. И когда мы приехали там на Гаити, ну, я просто, вот эти, я был два дня всего, там полтора там, или два, но это какой-то был тихий ужас, понимаешь. Я такой бедности, такой голодности вот, людской, такого трагического убожества я не видел нигде в мире. Я был в достаточно сложных местах, там, на Африке, там, такая страна есть, как Малави, или я был там кооператив Республики Гаяне. Ну, такая была работа. Но то, что я увидел на Гаити, это было просто ужасно. Я почему об этом говорю? Потому что после этого, там, просто мы будем рассказывать немножко про Гаити, в стране маленькая, 11 миллионов человек, она в первой сотне стран мира, там, по-моему, 83-я по количеству населения. Да. Более того, у нее же очень такая красивая история. Они же получили в 1804 году независимость от Франции. Хочу заметить, уважаемая Марина, и дорогие наши... Они вырвали зубами эту независимость. Ну, послушай, да. Но они были вторые после США, получившие независимость на американском континенте. Казалось, вот две стартовые позиции. Соединенные Штаты Америки и Гаити. Одновременно почти получившие, ну, там, разница есть, конечно, но они были вторыми, получившие независимость. Но кем они населены были? Соединенные Штаты и Гаити. Когда были, это стартовый капитал. Тоже были не самые продвинутые люди на Земле. Да, но, да. В общем, у них страна, по-моему, единственная в Америке, где наряду с их креольским еще государственный язык французский. И вторая, собственно говоря, страна в мире после Франции, где французский, Канада и на Гаити государственный язык французский. Ну, соответственно, потому что это бывшая французская колония. Ну да, но... Логично было, да. Угу. Так вот, после вот тех поздних 80-х, люди моего поколения, а те, кто, так сказать, любят читать книжки, и более молодые, или кто любит читать всякие исторические, все помнят папу Дока, знаменитого Франсуа де Валье, диктатора Гаити, потом его сына, который тоже был диктатором, Бэби Док, это с этими кто-то Макуны, все это было. Более того, я даже есть замечательный роман, между прочим, судя по реакции Марины, я могу... Не знаю. Я это викторину могу. Судя по реакции, по глазам, я понял. Ну так уже неинтересно, уж понятно, не знаю. Так, если роман про враги... Нет, не знаю. Нет, там не про Гаити, там действие про Гаити. Гаити, роман Грэма Грина «Комедиан». Но там даже не в этом дело. Вот читать можно его и не прочитать, хотя, по-моему, симпатичный роман. А вот фильм, вскоре снятый, просто потрясающий. Там играли великая Элизабет Тейлор и Ричард Бартон. Вот там все действует. Там роман такой одновременно и авантюрный, и мелодраматический, и драматический. Ну, а фильм чудесный. Фильм, ну, для тех лет, конечно, с очаровательной Элизабет Тейлор. Так вот, Гаити был на слуху. Она как-то вроде бы пыталась развиваться. И к началу 2000-х у них даже достаточно росла экономика. И казалось, хотя там перевороты есть. Мы замучим наших слушателей, они просто запутаются в именах, фамилиях тех, кто все время там перевороты случались. Перевороты, убийства, еще что. Как раз многие говорят, что вот, конечно же, такая история, что убили президента страны. Но дело в том, что когда ты говоришь про Гаити, то это, увы, увы, это в какой-то степени неудивительно, учитывая, что как происходила смена власти там, за последние 100 с лишним лет. Да, и вот я почему говорю, казалось бы, ну, может быть, она выкарабкается. Ну, можно как-то станет каким-то более-менее нормальным государством, что-то там будет хорошее. И вдруг случился 2010 год. Страшнейшее землетрясение. Страшное. Разрушительное. Просто невероятно. Более 250 тысяч погибших, знаешь, от землетрясения. Но это мало того. Весь мир, там, миротворцы ООН, всякие, сказать, мировые организации всемирные бросились помогать Гаити. И считается, что именно эти прибывшие спасатели, якобы, ну, это не доказано, но об этом писала вся пресса, и не только отнюдь гаитянская, завезли еще холеру. И там такое началось страшное вообще, что трудно себе представить. Плюс еще В новостях-то, вот, кстати, еще периодически, почему мы про Гаити знаем, хотя, может быть, не все знают точно, где находятся, тропические ураганы. Ну, и вот эти кадры постоянно видишь, что там происходит. Ну, вот я повторяю еще, вот смотри, один остров, да. Разделенный посередке почти что. И вот Доминикана, цветущая, туристическая, гуляющая, веселящаяся Доминиканская республика, и вот это несчастная Гаити. Ну, почему так? Силы, высшие силы так эту страну сделать такой невезучей, чтобы не сказать несчастной, ну, не могу сказать. Вот просто не могу сказать. Просто, ну, какое-то, знаешь, ощущение какой-то большой несправедливости. Я, понимаешь, рад, что мы сегодня говорим об этом. Вот смотри, наша программа с тобой 48 минут, потому что, по-моему, почти 20 лет в эфире, да? Да. Прямо скажем, большую часть этих программ я имел честь участвовать, я уже сбил со счета, вот, сделаю статистику. Но я думать не думал, честно говоря. Все-таки мир большой, и хотя у нас программ было много сот уже, что будем рассказывать про Гаити. Ну уж казалось бы, ну какой должен был быть информационный повод или что должно было случиться на Гаити, чтобы мы с вами, Марина, привлекли внимание наших радиослушателей и тех, кто нас смотрит, к этой вот, в общем-то, не такой уж маленькой и не такой уж, скажем так, спрятавшейся где-то в стране. Она вот что все время перед глазами казалась. Но вот убийство президента Жовенеля Моиза вынуждено было поменять все наши планы и обратить наши взоры на эту карибскую страну. Мы, когда будем, ну, разумеется, нужно говорить про государственное устройство, нужно говорить и про президента убитого, можно и говорить про то, что сейчас происходит и что будет. Там, к сожалению, очень запутанная ситуация с вышках престола наследием, я так скажу, но в данном случае президента наследием. Потому что, ну, собственно говоря, в этом частично, ну, точнее, по большей части виноват и президент, про которого мы сейчас будем рассказывать. И там сейчас есть ИО президента, который до этого был ИО премьер-министром, соответственно, это Клод Жозеф. Там есть премьер-министр, которого президент... убитый, соответственно, президент Моис успел назначить, но тот не успел принести присягу. И поэтому он нелегитимен. Более того, там есть еще один претендент. Это просто невероятная история. Но его ООН, сразу скажу, так, может быть, несколько забегая вперед, что ООН, во всяком случае, признает, соответственно, вот этого... ИО президента, который был ИО премьер-министра, Клода Жозефа. Это чтобы не путать, потому что мы сейчас уже набрали столько. Чтобы не путать, давай начинать сначала. По конституции этой страны в случае каких-то неприятных обстоятельств, связанных с президентом, потери им дееспособности, смерть и так далее, исполняющий обязанности президента должен был бы стать председателем Верховного суда. Но буквально за несколько месяцев до этого он скончался от коронавируса. Таким образом, это конституционный персонаж, который должен был заменить президента, ушел из жизни, так и не став его президентом. А вот там прописана в Конституции вторая позиция, что исполняющий обязанности президента в случае смерти или там потери дееспособности президентом, становится премьер-министром. Вот он им и стал. А что касается назначенного за 3 дня до гибели президентом Моизом премьер-министра Анри, то тут совершенно верно мы сказали, тот назначил, он его назначил, указ подписал, но поскольку тот не принял присягу, он не может легитимно считаться премьер-министром. Так что здесь все в принципе, юридически верно. Но мне кажется, знаешь... Нет, там есть нюансы. Есть все равно нюансы. Давай. Есть поправки. Ну, во-первых, он был ИО премьер-министра, а не премьер-министром. Потом... Тем не менее, это единственный, да. Присягой. Тем не менее, с присягой. Да. Потом... Он был премьер-министр с точки зрения, так сказать, ну, легитимности его власти. Есть поправка у них в Конституции, которая допускает, что премьер-министр может временно исполнять обязанности президента, но если тот скончался, ну или да, что-то стал недееспособным, на 4-м году правления, то парламент должен избрать временного главу государства. Соответственно, наш герой Маис находится у власти с 2017 года, поэтому под это правило, под эту поправку в Конституции он подходит. Но проблема в том, что парламента нет. Ну, видишь, беда какая. Вот это не одна беда, которая на Гаити. Нет, ну, давай так. Сейчас тогда докончим эту тему, потому что самое главное, что требует организации 19, совершенно справедливо, и организация американских государств, и Соединенные Штаты, и все страны, и международные организации, которые окружают Гаити, и, так сказать, заинтересованы, что в этой стране хоть как-то наладилась нормальная жизнь, это то, что так и так были объявлены на 26 сентября президентские выборы, где президент Маис мог теоретически переизбраться на второй срок или нет. А первое, что сделали вот уже новые власти, это премьер-министр Клод Жозеп заявил, что в любом случае выборы президента состоятся до Нового года. Он как бы мягко ушел от цифры 26 сентября, хотя эту цифру и дату никто не отменял. Но вот это до конца года, и тоже можно понять. Ну, в конце концов, после такой ситуации подготовить выборы – дело непростое. Но, тем не менее, оставит у них на совести. Будет это, он заявил, до конца года. Дата президентских выборов в свое время была назначена 26 сентября. И, как говорит главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который невероятно любит страну Гаити, вот он последние дни только о ней говорит, и нам просил ее вспомнить. Он вообще такой убежденный гаитянин в душе. Так вот, будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов, будем наблюдать. Он же гаитянин. Так вот, давайте все-таки вспомним, что все-таки случилось в этой стране. Почему это... Ну, не то, что почему, а как это произошло. И действительно, в ночь на 7 июля надо сказать, что президент Маис со своей супругой, детьми, жили в частной резиденции, не в президентском дворце. Он, по-моему, после землетрясения так вот толком и не восстановили. И он, кстати, весьма охраняемая резиденция. Нельзя сказать, что они там жили без внешней охраны. И несмотря, что там были камеры, поэтому весь мир это видел потом. Как выяснилось, 26 человек высшей степени вооруженных, профессионально атаковали эту резиденцию, убили президента Маиза, тяжело ранили, но одно время даже считалось, что смертельно, но она все-таки выжила, его супругу, которую успели после этого вывести на самолете в Майами, где она находится в госпитале, и состояние ее стабильное –